Гадес. Распустив воинов иберов по домам, чтобы с наступлением весны они снова собрались в новый Карт-Хадашт, полководец отправился в Гадес принести обед Мелькарту. В Гадесе Ганнибал должен был встретиться и с Магоном. Огромные волны подкатывали к скале, составлявшей подножие храма Мелькарта, и с грохотом разбивались. Снова и снова катились валы, как разъяренные упорством врага обезумевшие воины, брошенные на приступ невидимым полководцем. Его непреклонная воля обрекала их на смерть и забвение, превращала в водяную пыль, но на их место становились все новые бойцы со щитами и острыми копьями. И снова катились волны. «Война, всюду война!» — шептал Ганнибал. Он ощутил привкус соли, словно прижался к лицу матери, и ее слезы высохли у него на губах. Океан воюет с берегом, берег с ветром, племя идет на племя. А кто я в этой войне? Всесильный полководец или игрушка в руках могущественных сил? Властен ли я над войной, которая началась до моего рождения и будет после меня? Пусть мне захочется бросить войско и бежать в степи к Массинисе, жить в Мапалии и охотиться на коз. Но прекратится ли война, виновником которой считают меня? Распустят ли римляне легионы, потопят ли флот? Откажутся ли советники от иберийских рудников, приносящих баснословные доходы? Нет? Тысячу раз нет. На мое место станет другой, мой брат Газдрубал или Ганнон. И все равно будет война. Снова и снова будут катиться волны. И если я бессилен перед потоком событий так же, как эта волна не может остановиться или повернуть вспять, значит, есть что-то, что сталкивает волны с камнями и племена с племенами. И это что-то мы называем Мелькартом. Воздвигаем ему храмы и алтари, приносим жертвы. Ганнибал выхватил из ножен кинжал и бросил в море. Уже почти 1000 лет на этой скале верующие приносили морю жертвы, финикийские и карфагенские купцы кидали слитки серебра и монеты, янтарь, перстни с драгоценными камнями. Они просили у Мелькарта доброго ветра и богатой добычи. А этот человек бросил в океан оружие и просил взамен ярость. Ганнибал шагал к дому старейшины, где остановился Магон. Полководец внимательно выслушал рассказ брата о заседании Большого Совета, на котором Ганнон и его сторонники потерпели позорное поражение. Когда римский посол сказал: «В складках тоги я принес вам, карфагенине, войну и мир, выбирайте», никто из советников не колебался. «Выбирай сам!» — раздался единодушный крик, и римлянин выбрал войну. Магон рассказал также о новом отряде боевых слонов, который подготовлен в маленькой Индии и сейчас находится на пути в Иберию вместе с Рихадом. «А как Гайя?» — спросил Ганнибал. «Выполнит ли он мою просьбу?» «Гайя обещал прислать тебе 1500 всадников, но сына Массинису пока прислать он не может, так как тот исчез». «Исчез?» — удивился Ганнибал. «Да, он скрылся после того, как отец отказался помочь ему жениться на Софонибе. Но я думаю, что Гайя хитрит». Но медиец спросил: «Зачем тебе Массиниса, если ты взял Сагунт?» «Как сказать, — ответил Ганнибал тихо, — может быть, Гайя понял то, о чем не догадываешься ты. Сагунт — только начало. Из Сагунта дорога ведет в Рим». «В Рим! — воскликнул Магон. — Но ты забыл о дальности пути, о множестве диких племен, с которыми придется встретиться». «Нет, не забыл. Меня и моих воинов не испугают длительные переходы. Племена за Пиренеями не более дики, чем те, с какими мне приходилось иметь дело в Иберии. Вожди их любят серебро не меньше, чем наши советники».